Глава 11. Так, решительно прихлопнула я ладонью по лапе. Тогда тем более пора вставать. Нас ждут великие дела. Когда тебе еще представится такая прекрасная возможность прибраться? Честно говоря, хмыкнул дракон, твоя идея сменить место жительства уже не кажется мне такой ужасно бредовой. О, началось. Я выскользнула из-под теплого крыла дракона, решив вдохновить его своим примером. Но тут же поняла, что идея-то была так себе. Резкий порыв ветра, заглянувший в пещеру, хлестнул по голым ногам, обжигающий ледяным холодом. Я выругалась сквозь зубы и резво поскакала к своей постели, рядом с которой вчера аккуратно сложила штаны и оставила сапоги. «Так нечестно», — пытался возмутиться Алкион мне вслед. «Ты обещала рассказать, как вы обходитесь в своем мире без магии». «Я тебе лучше покажу», — проклацала я зубами, натягивая штаны. «Слушай, а можно как-нибудь сделать дверь?» Дракон явно не собирался повторять вчерашний подвиг на ниве уборки собственного логова. Он пытался давить на жалость. «Эта работа ущемляет мое достоинство». «Так ты его не используй в качестве коромысла, и все будет хорошо», — фыркала я в ответ. «Я не... Ада!» Возмущенный дракон пыхнул пламенем в мою сторону. Зад он мне, конечно, не поджарил, но горячо стало. А дальше в ход пошли угрозы. «Я тебя съем, вопреки всем своим принципам и твоей симпатичности». Про симпатичность мне понравилось, поэтому, выметая пыль, я сообщила ему доверительно и ласково. «Видишь ли, я очень-очень вредная». «Это я заметил». Алкион внимательно следил за моим трудовым примером, но, похоже, тот был недостаточно заразителен. Поэтому в ход пошел подкуп. «Может, все-таки сначала позавтракаем?» «Чем?» Едва не повелась я, внезапно вспомнив, что в желудке со вчерашнего дня ни крошки не было. «Ну...» — растерянно протянул он, уже не ожидая, что я сдамся. «Я могу украсть для тебя овцу, например». Овцу я не соблазнилась, только расхохоталась, обняв свою метлу, не в силах вымолвить ни слова. Понятно, что лететь до ближайшего поселения, где-то превращаться, одеваться и ехать в город было долго и заморочено. Спереть какой-нибудь живности на пастбище гораздо проще. «Тогда уж и пастуха прихвати», — простонала я, вытирая слезы. «Кто-то же должен эту овцу приготовить. То, что ты можешь ее подпалить, не считается». Уточнить такие вещи никогда не лишнее. Вот уж правда, что женщина — самое прекрасное творение природы, которым был наказан мужчина, — пробурчал он. А я не упустила случая напомнить, что охотиться на него не из-за похищенной девицы, сомнительной свежести, а совсем по другой причине, о местонахождении которой нам по-прежнему известно только то, что она где-то здесь. Кстати, о яйцах. Озадаченно воззрелась я на гостеприимного хозяина логова. Насколько мне известно, артефакт зарождается в кладке вашего потомства. Отсюда у меня два вопроса. Откуда оно у тебя взялось? И правда ли это? Дракон тяжело вздохнул, потянулся всем телом, расправил крылья, помахал ими, разогнав пыль и сведя почти на нет мои усилия по наведению порядка, и пробормотал. «Устами зануды гундосит истина». «Но правда». «И да, я его забрал на хранение, когда оно появилось, потому что это был, как бы тебе объяснить, мой долг». «О, так у тебя все-таки есть подружка?» — неизвестно чему обрадовалась я. «Как интересно». «Не подружка», — буркнул Алкион. «У вас, людей, это называется племянница. Мы с отцом Эвакскрат из одного выводка, но он давно погиб». Перед этим, взяв с меня обещание приглядывать за девчонкой, вот я и... «Как это миленько!» — восхитилась я. «А говоришь, одиночки, не общаемся?» «Так и есть». Дракон сполз со своего ложа и прошелся по ставшей изрядно просторней пещере. Это скорее исключение. Тем более, что забрав у нее артефакт и тайно шепнув об этом одному досужему магу, лазившему тут с ученичком в свое время, я свой опекунский долг выполнил. С этими словами он взял короткий разбег и взмыл в небо. Идеальный собеседник, вздохнула я, приближаясь к следующей куче. Сиди, не сиди, а найти достоверную информацию о том, что со мной не так, скорее всего, можно только в ней. Обещанная библиотека не выглядела кучей в полном смысле этого слова, но совсем не напоминала привычные мне ряды полок. Книги стояли стопками и даже, наверное, в определенном порядке, но, на мой взгляд, он был неправильным. То есть непонятным от слова «совсем». Похоже, дракон явно руководствовался принципом «соберем сейчас, разберемся потом». Благодаря стараниям Ланса Лебриана я, как выяснилось, могла читать на нескольких языках. Первая же оттертая мной от пыли обложка была гордо озаглавлена «Курс общей минералогии для магов первого года обучения». Зачем эта информация дракону, оставалась загадкой. Следующая бумажка оказалась долговой распиской, и буквы, которыми она была написана, были явно другими, чем те, которые я читала в кабинете мага жизни. Любопытно. Очень любопытно. Следующий талмуд заставил меня озадачиться еще больше, а тоненькая пачка страниц, скрепленных разноцветным шнурком, покраснеть. Местный аналог Камасутры был снабжен отнюдь не схематичными иллюстрациями. Отложив в сторону познавательную литературку, я расчистила у стены небольшое пространство, подтащила туда два найденных вчера грубо сколоченных стола, честно говоря, собиралась их выкинуть или сжечь, но Алкион отстоял свою мебель, и начала расставлять книги по тематике. И так увлеклась технической стороной процесса, что едва не пропустила брошюрку со скромной надписью «Призыв души и его последствия». Так, вот правду же говорят, начиная делать уборку, главное не начать ничего рассматривать. Вернувшийся неизвестно сколько времени спустя дракон застал меня за штудированием заинтересовавшей меня литературы. Понимала из прочитанного я не больше половины, но не из-за незнания языка, а по вине составителя. Слишком много терминов, отсылок к другим трудам и ни одной картинки. Пришлось разобрать книги до последней, но даже местная «Магия смерти для чайников» оказалась мне не по зубам. «Ада», — окликнул Алкион, — «я думал, ты...» Я вздрогнула, выронив из рук страницы, которые сразу же рассыпались по полу и разбежались в стороны от ветра, поднятого драконьими крыльями. «Думал, я уже все убрала, пока ты шлялся неизвестно где?» Раздосадованно буркнула я, бросаясь собирать ценную информацию. «Да нет», — слегка смутился он, — «я еды принес». Что-то в его голосе показалось мне странным, и я подняла голову. «Но ты подумай, а? Видимо, мой приятель-ящер так проникся необходимостью кормить кого-то, кроме себя, что не только слетал в предгорье за готовой человеческой едой, но и превратился в человека». К сожалению, возможность рассмотреть мужчину без штанов я упустила, потому что он стыдливо юркнул за свою золотую гору. Но сам факт того, что он поступил со своими принципами, уже говорил о многом. «Эй, Алкион», — позвала я, — «а ты не замерзнешь? Я слышала, что вы поэтому не превращаетесь в людей в своих горах». «От магов своих», — подозрительно прищурившись, выглянул он из своего укрытия. И я кивнула. «Интересно же, как оно на самом деле?» «Много они понимают», — фыркнул дракон, возвращаясь уже полностью одетым. «Мы, конечно, не любим холод, но в этой форме мерзнем не больше людей. Насчет же истинных причин я тебе уже говорил. Я изначально не человек». Он протянул мне бумажный пакет, из которого пахло чем-то очень вкусным, а, судя по пару, медленно тающему в прохладном воздухе, содержимое было еще горячим. Желудок тут же напомнил о себе, давая понять, что духовная пища никогда не заменит кусок мяса. Я отбросила на стол свои бумажки и принялась активно дегустировать содержимое пакета. «Ох, Алкион, как хорошо, что ты не человек!» С набитым ртом и слезами благодарности на глазах пробормотала я. «А то овощи, каша, мясо — это волшебно! Ты лучше любого человека!» Дракон смотрел на меня со смесью жалости и умиление бабушки, радующейся хорошему аппетиту внука. Но мне было все равно. Конечно, мне было интересно, летал ли он в тот город, откуда мы сбежали, и не ищут ли уже меня, но есть хотелось намного сильнее. Но тут Алкион еще раз доказал свое преимущество перед людьми. Он догадался сам, устроился на перевернутом ведре и принялся рассказывать. «Ада! Ада, вставай!» Тишина в комнате отозвалась на грохот кулака Андреаса Дюрелли нехорошим, каким-то неправильным молчанием. Дверь тихонько скрипнула, когда маг смерти заглянул в комнату. Слегка примятая заправленная постель и... все. Андреас выругался и вбежал в комнату. Она была слишком очевидно пуста. Даже зола в потухшем камине успела остыть. Мужчина выругался еще более заковыристо, уже в полный голос. В комнате явно никто не ночевал, а легенькое заклинание наябедничало и то, что никто сюда не заходил с самого вечера. Это могло означать только одно — Ада ушла по собственной воле. «Бриан, темный перегрызок, быстро сюда! Она сбежала!» — рявкнул Андреас, высунувшись в коридор. Маг жизни вырос в дверях их общего номера через долю мгновения. «Как сбежала? Куда?» «А я почем знаю?» — рыкнул Дюрелли, снова скрываясь в персональном номере исчадия Ада, не обращая внимания на то, что последовавший за ним Лансель густо покраснел. «Ты все-таки заходил к ней вчера, урод. Что ты ей наговорил?» То, что он вчера наговорил Аде, у мага жизни самого не укладывалось в голове. Как он мог так сорваться? Да, когда-то давно он был без памяти влюблен в Иветту. Чувствовал родственную душу и даже пытался ухаживать. Но девушка в резкой и крайне доходчивой форме объяснила, что безродный, пусть сколько угодно сильный маг, ей не пара. Ланс отступился и, стиснув зубы, принялся учиться и работать еще упорнее. Он был уверен, что все давно прошло, когда снова встретил ее на приеме короля в честь назначения нового придворного мага жизни. И только богиня знает, чего ему стоило сдержать себя, когда фаворитка его величества надменно фыркнула что-то в духе того, что теперь при дворе ошиваются все, кому не лень. А сама-то. Но и с тех пор прошло уже несколько лет. Когда магический след указал на Иветту, как единственную, кто способен активировать артефакт, Лансель Бриан в полной мере понял, что имел в виду его наставник, когда говорил. Когда у мага смерти плохое настроение, он изучает светлые ритуалы. Для общего развития, конечно же. Плохое настроение мага жизни стимулирует изучение темных ритуалов. У всех окружающих. Так, на всякий случай. Безумно захотелось забрать кое-чью жизненную силу до капли. Вопреки всем обетам, счетам и должностным инструкциям. Но и тут сдержался. Только темные заклинания начал изучать сам и гораздо серьезнее, чем в магической школе. И вот, пожалуйста. При чем тут вообще оказалась эта иномерянка со странным именем? Лучше бы и в самом деле призывом занялся Дюрелли. Он бы точно вселил в это тело демоницу, форма должна соответствовать содержанию. Но нет. Решил напоследок взглянуть в глаза той, что едва не уничтожила все то, чего он добился с таким трудом. И вот результат. «Я дурака свалял», — негромко процедил он, оглядываясь в комнате и убеждаясь, что коллега совершенно прав. «Стоп, а это-то ты откуда знаешь?» — обличительно ткнула я пальцем в сторону мужчины. «Сдается мне, ты что-то придумываешь». «Ада», — страдальчески закатил глаза Алкион, — «я одно из старейших живых существ этого мира. Неужели ты думаешь, что я дожил до столь почтенного возраста исключительно благодаря здоровому образу жизни?» «Магия?» — выдала я первую попавшуюся догадку. «Конечно», — вздохнул он. «Знаешь, сколько магов на меня охотились в разное время? Да у людей еще цивилизации не было, бегали в шкурах и шарахались от каждой тени. А туда же. Большой, живой, значит, съедобный. Я не разделила скорби Алкиона по этому поводу и чуть не подавилась очередным куском, потому хихикать с набитым ртом — не самая удачная идея. Поэтому уж восстановить хронологию событий, произошедших в закрытой комнате, худо-бедно смог. Если он действительно восстановил эмоциональный фон, то дракон явно скромничал своим «худо-бедно». «Слушай, а как вообще работает твоя магия?» — задала я, возможно, единственный правильный вопрос. «Что ты можешь делать?» Он удивленно уставился на меня. Еще бы, я тоже не понимала, почему не озадачилась этим раньше. Но оказалось, что в тупик дракона поставило вовсе не отсутствие у меня сообразительности. «Ну, это...» — растерянно протянул Алкион, совсем по-человечески почесав затылок. «В принципе, я все могу. Сделаться невидимым, поставить магическую защиту на кого-то или что-то другое, читать мысли могу, что еще? А, ну, собственно, заглянуть в прошлое, увидев и почувствовав все, что случилось. Я редко применяю эту способность, особенно когда дело касается людей». «А почему?» — не сдержалась я. «У вас слишком нелогичные эмоции, и правила игры постоянно меняются. Вникать во все это очень утомительно». Он честно попытался вспомнить еще что-нибудь полезное. «Убивать могу, оживлять. Это правда, только если совсем немного времени прошло. Лечить магические раны». «Стоп-стоп-стоп!» — остановила я ревизию способностей, неожиданно вспомнив, зачем все это затевалось. «Алкион, я тут нашла кое-что». Я аккуратно вытерла пальцы, заботливо вложенную в пакет салфетку, и полезла искать нужные страницы. «Во, смотри!» — я ткнула в заголовок. «Тут написано «Последствия ошибочного призыва». Правильно?» «О, ты его нашла!» — обрадовался дракон, скользнув взглядом по странице. «Да, тут и примеры заклинаний кратко описаны, и как они работают, и что будет с теми, кого занесло в тело по ошибке. Извини». Странновато было видеть смущенно потупившегося взрослого мужчину, и я бы даже посмеялась, если бы не хорошо кольнувшее предчувствие. «Давай, выкладывай», — потребовала я, сунув ему в руки пачку потрепанных и кое-где залапанных уже мной страниц. Прочитать я все смогла, но вот с пониманием возникли проблемы. Мне банально знания о магии не хватило. Алкион пролистал сунутую ему в руки брошюрку. Как бы это помягче сказать. Но смотри, призыв души для допроса или дела какого-нибудь — это прерогатива магов смерти. Их энергия способна убить живое на месте. Но мертвое тело под ее воздействием при возвращении ему души может работать столько, сколько нужно. Если душа свежая, то даже оставшуюся телу жизнь прожить. Ну и просто тела так лучше сохраняются. Поэтому, кстати, в покойницких маги смерти чаще всего и работают. А вот магам жизни, так же, как и нам, лучше с мертвой материей не работать. Получившееся существо не будет принадлежать ни одному из миров и быстро распадется прахом. Тут, конечно, от магической силы многое зависит, ну и есть пара-тройка непредсказуемых факторов. Аритмия меня накрыла уже после слов про работу на мага смерти. Сколько ему будет нужно? Кровь зашумела в ушах, поэтому последние его слова я от панического страха новой смерти разобрала уже с трудом и очень разозлилась. «Хватит мямлить», — рявкнула я на ни в чем не повинного дракона. «Ты меня сейчас своими недообъяснениями до инфаркта доведешь. Один смертельный диагноз мне уже поставили. Давай свой». «Ты не живая и не мертвая, поэтому маги не могут тебя почувствовать. Но так как тебя призвал сильнейший маг жизни, остаться в этом теле, чтобы прожить отведенную ему жизнь, ты сможешь. Правда, только в одном случае». Он встретился со мной взглядом и отвел глаза. «Если в самое ближайшее время кто-нибудь полюбит твою душу, но вот послушай, что было дальше после нашего отлета». «Да, именно это меня сейчас и озадачивало. Ага».